Глава пятая. Ее зовут Стасей. Имени ее нет на афише театра Варьете. Она танцует на дешевых подмостках перед туземными и парижскими Александрами. В каком-то восточном танце ей приходится проделывать несколько движений. Затем она садится, скрестив ноги, пред курильницей с ладаном и ожидает конца. Видны ее тело, голубоватые тени под мышками, округлый верх смуглой груди, мягкая линия крутого бедра и верхняя часть ноги, там, где внезапно заканчивается трико. Играла смехотворная духовая музыка. Отсутствие скрипок ощущалось почти болезненно. Пелись старые забавные куплеты, раздавались затхлые шутки клоуна, показывался дрессированный осел с красными наушниками, терпеливо семенивший взад и вперед. Были бледные кельнеры, от которых несло, как из пивных складов. Они носились с пенищами через края кружками среди темных рядов публики. Отблеск желтого рефлектора косо падал из произвольно открываемых в потолке отверстий. Зиявший темнотою, наподобие широко раскрытого рта, задний фон сцены отдавал чем-то кричащим. Конферансье, вестник печальных клиентов, кряхтя объявлял что-то. Я ожидаю у выхода. Опять, как бывало когда-то. Мне казалось, что я, еще мальчик, ожидаю в боковой улочке, спрятавшись в тени подворотни и совершенно сливаясь с нею, пока не раздаются быстрые молодые шаги, как будто расцветая и вырастая из мостовой, и чудесно звуча на этих бесплодных булыжниках. В компании женщин и мужчин шла Стася. Голоса их перемешивались. Я долго был одинок среди тысяч людей. Существует миллион вещей, в которых я могу принять участие. Например, вид кривого фронтона, ласточкино гнездо в уборной отеля «Совой», раздражающе желтый, как пиво, глаз старика лифтбоя, горечь седьмого этажа, неприятная таинственность греческого имени Каллигуропулоса, внезапно ожившего грамматического понятия, печальное воспоминание о злом софисте, о тесноте родительского дома, о неуклюжей смехотворности Феба Белауга и о спасении Алексашию своей жизни поступлением в обоз. Оживленнее стали живые вещи и некрасивее общеотвергнутые. Ближе стало небо. Подчинился мне мир. Дверцы подъемной машины были открыты. В ней сидела Стася. Я не скрыл своей радости, и мы поздоровались, как старые знакомые. Я ощущал всю горечь присутствия неизбежного лифт-боя. Тот же делал вид, будто не знает, что мне нужно выходить в шестом этаже, и поднял нас обоих в седьмой. Тут Стася вышла и исчезла в своей комнате, между тем, как лифт-бой ждал, как будто бы ему приходилось захватить здесь еще пассажиров. Чего ждал он здесь со своими желтыми, глумящимися глазами? Итак, я медленно спускаюсь с лестницы, прислушиваясь, двинулась ли в обратный путь подъемная машина, слышу, наконец, я как раз на середине лестницы, с чувством облегчения хлопающий звук лифта, и возвращаюсь обратно. На верхней площадке лифт-бой как раз собирается сойти вниз. Он в эту минуту пустил лифт порожняком, а сам медленно, злобно сходит вниз пешком. Стася, вероятно, ожидала моего стука в дверь. Я собираюсь извиниться. «Нет-нет», — говорит Стася. «Я бы и раньше пригласила вас, но боялась Игнатия. Он самый опасный человек во всем отеле «Совой». Мне также известно, как вас зовут. Ваше имя Гавриил Дан, вы возвращаетесь из плена. Вчера я приняла вас за коллегу, артиста». Она прибавляет последнее слово медленно. «Быть может, она боится оскорбить меня?» Я не был оскорблен. «Нет», — сказал я, — «я сам не знаю, что я такое. Раньше я собирался стать писателем, но пришлось пойти на войну, и мне кажется, что теперь писать бесцельно. Я человек одинокий и не могу писать за всех. «Вы живете как раз над моей комнатой», — проговорил я, не умея сказать ничего лучшего. «Отчего вы ходите всю ночь взад и вперед?» «Я изучаю французский язык. Мне хочется уехать в Париж, чтобы заняться там чем-нибудь, но не танцевать. Один дурак собирался взять меня с собой в Париж, и с тех пор я думаю уехать туда». «Это Александр Белаук?» «Вы его знаете? Вы здесь со вчерашнего дня?» «Да ведь и вы меня знаете. Разве вы так же уже говорили с Игнатием?» «Нет. Но Белаук мой двоюродный брат». «О, в таком случае извините меня». «Нет, прошу вас. Он действительно дурак». У Стаси несколько плиток шоколаду, а спиртовку она достает из недр картонки для шляп. «Этого не должен знать никто. Даже Игнатий об этом не знает. Спиртовку я ежедневно прячу в другое место. Сегодня она в шляпной картонке, вчера она лежала в моей муфте, однажды она хранилась в промежутке между шкафом и стеною. Полиция запрещает употребление спиртовок в гостинице. А между тем мы, я имею в виду нашего брата, только и можем жить в гостиницах, а отель «Совой» — лучшее, какую я знаю. Вы собираетесь пробыть здесь долго? Нет, несколько дней. О, в таком случае вам не удастся ознакомиться с отелем «Совой». Тут рядом проживает Санчин с семьей. Санчин — наш клоун. Хотите познакомиться с ним? Мне не особенно хочется. Но Стасе нужен чай. Санчины живут вовсе не рядом, а на другом конце коридора, вблизи прачечной. Тут потолок покат и нависает настолько низко, что следует остерегаться удариться об него головою. На самом же деле до него достать не так-то легко, он только кажется таким страшным. Вообще в этом углу уменьшаются все размеры. Это происходит от сероватого пара прачечной, одуряющего глаз, умаляющего расстояние и заставляющего стены набухать. Трудно привыкнуть к этому воздуху, который пребывает в постоянном движении, заставляет расплываться очертания, отдает запахом сырости и тепла и превращает людей в какие-то фантастические клубки. И в номере Санчина стоит пар. При нашем входе жена Санчина поспешно запирает за нами дверь, как будто бы в коридоре притаился дикий зверь, могущий каждую минуту ворваться в комнату. Чета Санчиных, обитающая в этом номере уже полгода, успела напрактиковаться в быстром запирании двери. Их лампа горит посреди серого облака пара, вызывая воспоминания о фотографиях созвездий, окруженных туманностями. Санчин приподнимается с места, вдевает одну руку в темный сюртук и наклоняет вперед голову, желая разглядеть гостей. Его голова, кажется, вырастает из облаков, подобно челу сверхземного видения на благочестивых картинах. Он курит длинную трубку и говорит мало. Трубка мешает ему участвовать в беседе. Всякий раз, когда он произнесет половину предложения, ему приходится приостанавливаться, хватать вязальную спицу жены и ковырять в головке трубки. Или ему необходимо зажечь новую спичку и надлежит поискать коробку со спичками. Госпожа Санчина кипятит молоко для ребенка, и ей спички нужны столь же часто, как и ее мужу. Коробка беспрерывно странствует от Санчина к умывальнику, на котором стоит спиртовка. Иногда она застревает по дороге и бесследно исчезает в тумане. Санчин наклоняется, опрокидывает кресло, молоко кипит, его снимают и оставляют гореть спиртовку, пока на нее не поставят подогреть что-нибудь другое. Есть опасность уже больше не найти спичек вовсе. Я предлагал свои собственные спички попеременно то господину, то госпоже Санчиным, однако никто не захотел воспользоваться ими. Оба супруга старательно искали свою коробку и жгли спиртовку зря. В конце концов Стася заметила коробку со спичками в одной из складок одеяла. Секунду позже госпожа Санчина стала искать ключи, чтобы вынуть чай из чемодана. Из ящика его могли утащить. «Я где-то слышу звон», — говорит Санчин по-русски, и мы приостанавливаем свой разговор, чтобы уловить звон ключей. Но все остается безмолвным. «Но ведь не могут же они звенеть сами собою», — кричит Санчин. «Вам всем надо встряхнуться, тогда ключи дадут знать о себе». Но ключи заявили о себе только тогда, когда госпожа Санчина заметила на своей блузке молочное пятно и быстро схватилась за передник во избежание повторного пятна. Выясняется, что ключи лежали в кармане передника, а в чемодане не находится ни крупинки чаю. «Вы ищете чай?» — внезапно задает вопрос Санчин. «Да я использовал его сегодня утром». «Чего же ты сидишь, как пень, и не вымолвишь ни слова?» — кричит его жена. «Во-первых, я не молчал», — возражает Санчин, отличающийся строгую логичностью. «А во-вторых, ведь никто меня и не спрашивал. Должен вам сказать, господин Дан, что я здесь, в доме, последнее лицо». У госпожи Санчиной мелькнула мысль: можно бы купить чаю у господина Фиша, если он случайно не спит. На то, что он одолжит немного чаю, не было никакой надежды. С пользою же он охотно продаст его. «Пойдем к Фишу», — говорит Стася. Фиша приходится сперва разбудить. Он живет в последней комнате гостиницы в номере 864, безвозмездно, потому что местные купцы и промышленники, равно как знатные постояльцы первого этажа отеля «Совой», платят за него. Существует предание, что он когда-то был женат, пользовался почетом, был фабрикантом и богатым человеком. И вот теперь он все растерял по пути жизни, быть может, по небрежности, кто его знает. Живет он за счет остающихся тайными благотворителей, но он отрицает это и выдает себя за удачливого игрока в лотерею. Ему присуща способность отгадывать во сне номера тех лотерейных билетов, которые, безусловно, выиграют. Он спит целыми днями, видит во сне номера и ставит на них. Но раньше, чем разыгрывается тираж, ему снова снятся уже другие номера. Он продает свой билет, покупает взамен другой, и оказывается, что прежний номер выиграл, но новый же выигрыша не выпало. Много людей разбогатело благодаря сновидениям Фиша, и теперь они проживают в первом этаже отеля «Совой». Из признательности они оплачивают комнату Фиша. Фиш, его имя Гирш, живет в вечном страхе. Он где-то однажды прочел, что правительство собирается упразднить его лотерею и ввести лотерею классную. Гиршу Фишу, вероятно, снились хорошие номера. Проходит довольно много времени, пока он встает. Он никого не впускает в свою комнату, приветствует меня в коридоре, выслушивает просьбу Стаси, снова захлопывает дверь и спустя некоторое время появляется в ней с восьмушкой чая в руке. «Мы сочтемся с вами, господин Фиш», — заявляет Стася. «Доброго вечера», — говорит Фиш и отправляется спать. «Если у вас есть деньги», — советует мне Стася, — «то купите у Фиша билет». И она рассказывает мне об удивительных сновидениях этого еврея. Я начинаю смеяться, стыдясь признать веру в чудесное, в которую я сам легко впадаю. Но я твердо решил приобрести лотерейный билет в случае, если бы Фиш предложил мне таковой. Судьбы Санчина и Гирша Фиша заняли меня. Казалось, что все люди здесь окружены какими-то тайнами. Уж не во сне ли я все это видел? Например, невероятный пар прачечной. Что ютилось за этою или за тою дверью? Кто построил эту гостиницу? Кто такой Калигуропулос, ее хозяин? «Вы знакомы с Калигуропулосом?» — задаю я вопрос. Стася его не знала. Никто его не знал. Никто его не видел. Но если будут досуг и желание, можно выстроиться во время его инспекции и посмотреть на него. «Глянц однажды попробовал сделать это», — заявляет Стася. «Но ему не удалось увидеть Калигуропулоса. Игнатий, впрочем, говорит, что инспекция будет завтра». Еще до того, как я спустился к себе, Гиршфиш догоняет меня. Он в ночной рубашке и в длинных белых кальсонах. Прямо перед собою он в вытянутой руке держит ночной сосуд. Длинный и тощий, в этом сумеречном освещении он похож на восставшего из мертвых. Его серая щетинистая борода напоминает маленькие острые иглы. Глаза глубоко впали, оттененные мощными скулами. «Доброго утра, господин Дан. А вы уверены, что девушка заплатит мне за чай?» «Да, вероятно». «Послушайте, мне приснились номера. Верная тройка. Сегодня я на них поставлю. Вы слышали, что правительство собирается упразднить лотерею?» «Нет, не слышал». «Это было бы большим несчастьем, уверяю вас. Чем живет мелкота? Как можно разбогатеть? Неужели дожидаться, пока умрет старая тетка? Или дед? Да и в таком случае в завещании окажется все на сиротский дом». Фиш говорит, держа перед собою горшок, о котором он, по-видимому, забыл. Я бросаю взор на него, и он это замечает. «Знаете, я экономлю на чаевых. К чему мне услуги номерного лакея, этого гоя? Я сам у себя убираю. Люди вороваты, как вороны. У всех уже что-нибудь пропадало. Только не у меня. Я сам слежу у себя за порядком. Сегодня, — сказал Игнатий, — предстоит у нас ревизия. Я всегда ухожу в этих случаях. Кого тогда нет дома, того и нет. Если Каллигурополос найдет что-либо не в порядке, он не сможет взыскать с меня. Разве я его рекрут?» «Вы знакомы с хозяином?» «К чему мне быть знакомым с ним? Я вовсе не жажду этого знакомства. Слышали ли вы самую свежую новость? Приезжает Бломфильд?» «Кто это?» «Вы не знаете Бломфильда? Бломфильд — уроженец этого города, американский миллиардер. Весь город кричит: Бломфильд приезжает! Мне доводилось говорить с его отцом. Вот так, как я тут говорю с вами, дай мне Бог долгой жизни. Извините, господин Фиш, мне хотелось бы еще немножко уснуть». «Пожалуйста, спите. Мне приходится наводить у себя порядок». Фиш направляется к уборной. По дороге, я уже был на лестнице, он бросился обратно. «Думаете, что она заплатит?» «Наверняка». Я открыл дверь своей комнаты, и, подобно вчерашнему, мне почудилась прошмыгнувшая мимо тень. Я был слишком утомлен, чтобы проверять видение. Я проспал, пока солнце не поднялось высоко-высоко, далеко за полдень.